Глава 38. Клим. Худшая разновидность ярости — бессильная, когда хочется нанизать этот грёбаный мир на палку и вытрясти из него все дерьмо, но приходится стискивать зубы и улыбаться. Скалиться, потому что это дерьмо теперь часть твоей жизни. Новый, сука, опыт. И, к сожалению, не только для тебя, а еще и для той, которую обещал защитить. Последняя добивает. Я просто обязан был тогда почувствовать, что с Дианой что-то не так. Головой, хреновиной, за ребрами, задницей, чем угодно. Должен был рассмотреть в глазах то, что не вижу сейчас. Телу больно, когда по нему бьют. Кости трещат, когда их ломают. С головой сложнее. Много лет назад я запал, как пацан на красивую девчонку. Неопытную и слишком добрую, чтобы послать подальше своего придурка-братца. Потом повелся на нее же, только в новой роли жены лучшего друга. Еще позже окончательно пропал, сделав ее своей. Те несколько недель вместе стоили всех прошедших лет ожидания. Наши ссоры, ревность, секс — все было на высшем уровне. Двое чокнутых под одной крышей, двое голодных в одной кровати. Никаких стоп-слов не было, никакого смущения. Трахались, изводили друг друга, проверяли матрас на прочность и отключались. Как долбанные малолетки. Не порознь, чтобы наконец расслабиться и отдохнуть, а в притирку. Изгиб в изгиб, кожа к коже. Мы будто даже после секса надышаться друг другом не могли. А теперь я держу Диану на руках, чувствую ее дрожь и боюсь напугать любым случайным касанием. Чтобы не сбежала, прячу желания и мысли. Жму на все тормоза, какие можно придумать. Контролирую дыхание. Заранее продумываю каждый жест и слово. Мечтаю о прочной веревке, которой можно было бы связать себя по рукам и ногам. Пиздец во всех его блядских оттенках. Сратый бумеранг, который вместо того, чтобы ударить мне в голову, прилетел по другому адресу. Туда, где больнее. «Спасибо», — произносит Диана в ответ на сказанное о сокамерниках. «Наверное, я слишком жестокая. Все это время боялась, что он выйдет». Она убирает руки с плеч. Уже не зажимается. Смотрит мне в глаза. «Он прошлое. Больше тебе никто не угрожает и не станет угрожать». Несмотря на сложную ситуацию с китайцем, я ни секунды не сомневаюсь в своих словах. «Устрою кладбище из врагов. Никто Диану больше не тронет. Понадобится. Буду сворачивать шеи всем, кто не так на нее посмотрит или решится перейти дорогу». «Ты не изменился. Даже говоришь тоже». Она грустно улыбается. «Не изменился. Но я умею делать работу над ошибками». Кладу правую руку на ее талию и тяну Диану ближе к своей груди. Без единого намека. Просто потому, что не могу больше. Хреново от каждого сантиметра между нами. Сбоит от чужой боли, как от своей собственной. «Я бы тоже хотела уметь». Она не сопротивляется, но и не льнет. За эти 2 года со мной работали 3 психолога. Мы пытались разобраться со всем, облегчить. Я столько всякого перепробовала. Ничего не вышло. От этого ее перепробовала, но душа бездна с демонами распахивается. Вспоминаю смазливую рожу Боровского и лоснящийся фейс Фролова и собственного дядьку, который, не скрываясь, ел Диану взглядом во время ее выступления на презентации. Сразу же становятся понятны те фотографии и записи из клуба. Это была попытка близости. Не со мной, так хотя бы с лучшим другом. Ненормальная, по моим представлениям. Слишком быстрая. Но кто я такой, чтобы осуждать? Какие права имею после всех своих косяков? Ты зря расстался с Викой. Она красивая и точно не такая проблемная, как я. Диана отворачивается в сторону. А может быть, проблема не в тебе? Я засовываю свою ревность туда, откуда она вылезла. Похрен сейчас на себя. В задницу всех тех, с кем Диана надеялась стать прежней. Думаешь, климат не подходит? Ее невеселая усмешка больше напоминает глухой стон. Нет. Тогда фаза луны? Вряд ли. Качаю головой. И что же еще, кроме меня? Диана закусывает губу. Сильно. До крови. Мужчина. Не раздумывая, наклоняюсь вперед и слизываю красную каплю. Ты пробовала не с теми. Веду носом вдоль скулы. В ушах начинает шуметь от желания. Словно колокола монастыря, в который я готов отправить себя прямо сейчас.